17 января в Пхеньяне в Центральном доме молодежи состоялся концерт художественной агитбригады Центрального комитета Союза молодежи «Всегда вперед по прямому пути вслед за Трудовой партией Кореи». Концерт приурочен к 71-й годовщине со дня основания Кимрсенско-Кимченерского союза молодежи. Его участники с пафосом воспевали, что благодаря высшему руководителю Ким Чен Ыну будет вечна история любви великих вождей к молодежи. Концерт посмотрели работники Союза молодежи и учащиеся столицы.